do shit until they murder me. Здравствуйте. Здравствуйте. Это отдел по работе с задолженностью «Быстрые деньги ФК» в интересах МФК «Турбозайн». Меня зовут Соколовский Максим Сергеевич. Разговор записывается. Екатерина Владимировна, это вы, правильно? Правильно. Мы звоним по поводу вашего долга проблемного. Он на сегодняшний день составляет 14 293 рубля 7 копеек. Вы деньги к оплате подготовили? Вам сегодня оплатить нужно? Не, мне это не нужно совершенно. Вам это не нужно? А вы, судя по всему, Екатерина Владимировна, своей кредитной историей не очень дорожите? Вообще не дорожу. Потому что именно сегодня, 31 день ровно, конец месяца, мы должны отчитываться по поводу вашей просрочки. То есть вам все равно? Да. И оплачивать вы не собираетесь вообще? Нет. Значит, мы фиксируем на отказ от оплаты с вашей стороны. До свидания, всего пока, доброго. Пока. Алло, здравствуйте, Елена Валерьевна. Кто спрашивает? Меня Вячеслав Александрович зовут, звоним с юридического отдела взысканий. Юридического отдела взыскания чего? Кого? Коллекторского агентства «Восход». Впервые я о таком слышу. Какой у вас номер в реестре ФССП? Этого я вам сказать не могу, к сожалению. Ну, подготовьтесь к разговору, перезвоните. Так, я готов к разговору, я просто вас уведомить хочу. Но вы не подготовлены пока, если вы... Я не слышала никогда о таком коллекторском агентстве, поэтому мне необходимо убедиться, что... Вы давайте, Елена Валерьевна, давайте мы лояльно с вами поговорим. Давайте мы лояльно, сейчас вы подождите на линии, я зайду в реестр ФССП и проверю, есть ли там коллекторское агентство. Когда вы внесете денежные средства, скажите мне, пожалуйста. Повисите, сейчас мы проверим. Вы не ответите сначала на вопрос. Какие денежные средства кому? Которую вы должны микрофинансовой компании. Какую? В 13 штук. Какую компанию? Перечислите. В которой сейчас у вас текущий долг составляет 20 тысяч рублей. Какую именно компанию? Название назовите. Ну, зайдите в личный кабинет и посмотрите, в какой компании так, у вас составляет долг 20 тысяч рублей. Вы пока говорили, я проверила. Коллекторского агентства «Восход» не существует в реестре ФССП. То есть вы сейчас звоните мне, представляетесь несуществующей организацией, да? Еще не называете, от какого кредитора вы звоните. Я то есть я должна вот эту добиться. Вы Бэтмен справедливости добиваться? Так идите Нет. И страждущих защищайте. Елена, можете Варень, быть свободны, мошенник. Почему мошенник? Потому я же мошенник. Не прошу денег себе. Вы же, я не говорю, вы чтобы же вы сейчас, мне деньги перевели вы мне. Вы сейчас позвонили, представились мне несуществующим коллекторским агентством. Брали и пытаетесь там оказывать на меня, видимо, какое-то воздействие психологическое. Ну, да? Вы видите, чтобы я на вас что-то сейчас воздействие какое-то делал? Да, нет? Конечно, у вас же не получится, потому что вас поймали с поличным на вашем вранье. А я от вас и не скрывался, я вам так скажу. Ну, так а почему вы называете несуществующим коллекторским агентством? Мне не интересует, чтобы вы хотите сообщать кому-то другому. Всего доброго. Пока. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Елена Валерьевна? Да, кто спрашивает? Меня зовут Михаил Романович. Я звоню с коллекторского агентства Альфа Коллекшн. По поводу долга. Коллекторское агентство Альфа Коллекшн. Фамилия по поводу как? Долга вашего. Алло. Фамилия ваша как? Фиш. Как по еще? Поводу долга вашего. Фиш. Фиш, как рыба, да? 19,5 тысяч. Почему вы до сих пор не оплатили? Кому? Микрофинансовую компанию, где займ оформляли. В какую? Что какую? Какую микрофинансовую компанию? Ну, вам виднее. Что за бред? Вы официально? Почему оплату не производите? Просто поболтать позвонили. Кто вы такие? На каком основании оплату вы почему не производите? Моими персональными данными? Кто первоначальный кредитор, если вы выкупили? Еще раз спрашиваю, оплату числа, почему не производите? С какого числа был заключен агентский договор? Слушайте, если я вам позвонил, не на вопросы отвечать, вы чтобы оплату вы будете отвечать на вопросы до тех пор, пока нет, мы вас не определим, кто вы вообще такой. Я вы пока меня еще этого не поняла. Нет. Я вообще наплевать, что вы там говорите. До тех пор, пока я ну, не определю, я а кто я говорю, не собираюсь, вы я можете быть буду свободны тогда. Общаться с вашим окружением. Общайтесь. Уточнять, давайте. Почему вы себя так ведете, ага, почему вы деньги хорошо, не возвращаете. Хорошо, давайте уже хватит хотя уважать, должны давайте были вернуть давным-давно. Говорить со мной не приступайте нужно. Приступайте к действиям. Одновременно. Хватит все болтать. Замечательно. Спасибо да за разрешение. Ага. Да, имейте пожалуйста в виду, это возможно отразится на вашей репутации. Да, да, раз да, да, да. Обязательно. Деньги. Хорошо. До свидания. Все, пока. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания ООО «МПК СМС Финанс». Разговор в записи. Какое счастье. Екатерина Игоревна, это вы? Я. Какое счастье. Меня зовут Султанова Анжелика Александровна. Идется запись телефонного разговора. Бывает. Прошлого долга. 9 233 рубля 28 дней просрочки. Компания требует в течение завтрашнего дня произвести оплату. Пусть требует. Будучи платителем. Нет. Нет. Почему нет такую принципиальную позицию заняли, Екатерина Игоревна? Чем-то недовольны? Хочется мне так. Это не хочется. Это вы, Екатерина Игоревна, что-то вам когда-то не понравилось? Может, кто-то обидел вас в каких-то организациях, не знаю. И вы теперь пытаетесь вот эту принципиальность всем показать. Только у меня для вас плохие новости. От своей принципиальности, Екатерина Игоревна, компании СМС Финанс вы хуже не сделаете. Вы делаете хуже только себе. Мне вот это вот все неинтересно. Деньги в любом случае. И ваш займ окупается за счет других клиентов. Да пофигу вообще. Вас добросовестно возвращают то, что платят. А вы остались от кредитной истории, с коллекцией. Короче, ладно, вы рассказывайте вот эту всю фигню, я это буду делать. Постоянно не с долгами. Да, вы что думаете, мне делать, что ли, нечего? А, Екатерина Игоревна, посмотрите, какая она у нас принципиальная. Да, важная. Разговаривать не хочет. Да, я в понедельник на торги выставляю. Ну, пусть ездит там молодежь, но что мы еще бегать за не будем. Для соединения перекрывайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Екатерина Игоревна. Кто спрашивает? ООО «МПК СМС Финанс», отдел взыскания, специалист Чижикова Евгения Александровна, звонок записывается. Вы, Екатерина Игоревна? Сохраняется длительная просроченная задолженность, 133 дня. Когда будете оплачивать? Никогда. А почему? Хочется мне так. Ну что вам хочется? Чужого вернить? Нет. У меня никакого чужого. Все, что почему у меня есть, только мое. В смысле? А 3000, которые вы взяли в компании СМС Финанс? А, они уже кончились давно. Ну и что кончились? Вернуть нужно. Это чужие деньги, они не ваши. Мне это не нужно. Когда вернете? Никогда. Что не нужно? Екатерина Игоревна, а что за беда у вас случилась? Что, почему, по какой причине вы не можете всего 3000 вернуть? Долгов у вас много? Да, не хочу, я просто их возвращать, и все. Да как не хочу, то я вижу. Кредитная история, это просто вообще мусорное ведро, простите. Столько набрать не и не вообще отдавать. Ладно, вы берите хоть по 3. Это не требуется. Екатерина Игоревна, вы если сейчас тогда миллионами берите, это будет стоить того, чтобы скрываться, не оплачивать. Да как а 3000 это унижение для вас. Давайте. Открывается. Ну тогда верните, верните. Да верните. Ничего я вам не верну, отстаньте. Это чужие деньги, они не ваши. Докопалась, как пьяная, да, к радио сыграй, да сыграй. А вы что, не работаете? А вам какое дело? Ну, интересно, кто вас содержит? Ну, удовлетворяйте свое любопытство в другом где-нибудь месте. Ну что, с вами нельзя поговорить? Ну, давайте хотя бы, если вы деньги не возвращаете, развлеките меня. А, да? Много чести. Да, давайте. Давайте. Да вам дают по вечерам на трассе. Это цирк. Это красивый такой цирк. Екатерина Игоревна. Кто спрашивает? Алло? Кто спрашивает? Спрашивает у МФК СМС Финанс, отдел взыскания, специалист Чижикова Евгения Александровна, звонок записывает. Вы Екатерина Игоревна? Да. Просроченная задолженность 129 дней сохраняется. Когда начнете оплачивать? Никогда. Почему? Не хочу. Ну, почему не хотите? Ну, отсутствует у меня желание. Желание почему отсутствует? Потому что гладиолус. Что за вопросы дурацкие? Не хочу и не плачу. Это, по-моему, ответы дурацкие, а не вопросы дурацкие. Ну, других для вас не будет. Ой, напрасно вы так вот таким тоном разговариваете, Екатерина Игоревна. Несмотря на то, что вы в декрете, судя по той информации, которую вы ранее предоставляли, приставы вам обеспечены. А для начала, давайте с коллекторским агентством поработаете, но не просто звонки, а с выездами. Хотите? Давайте, хочу. Добро пожаловать, Екатерина Игоревна. 3000 рублей в 30 лет. Этого стоило, да, убить кредитную историю, общаться с коллекторами лично. Я посмотрю, как вы будете глазки бегать, как у вас будут, когда перед вами будет дяденька стоять. Что хватит? Что хватит? Какая истерика? Какая истерика? Хорошо, ближе к делу. Где 3000 рублей, которые вы взяли в компании? Где деньги компании? Деньги компании. Ближе к делу. Уже давно. Ну, хорошо. Их нужно вернуть. Вы их брали до 8 июня. 8 июня давно закончилось. 4 месяца назад. Почему вы не возвращаете деньги компании? Не хочу. А, ладно, хорошо, Екатерина Игоревна. Наверное, мне стоит выполнить свой гражданский долг и в органы опеки сообщить, что вы не в состоянии заботиться о ребенке, потому что вы даже не можете долги в 3000 рублей отдать. А давайте, давайте, зевайте. Перед, какая? Донос. Скажите. Так а у нас вся информация есть, что вы не в состоянии вернуть 3000 рублей. Хорошо, пожалуйста, ожидайте двух гостей, меньше, двух организаций. Слов, давайте, потом нам позвоните, потом расскажете. Потом расскажете, Екатерина Игоревна. Давайте. Что мне вам звонить? Вы сами точно так же. Нет, мы-то позвоним. А вы потом расскажете, как вы пообщались с органами опеки, хорошо, с коллекторами. Всего хорошего. Коллектор, правильно говорит, или не коллектор? Здравствуйте. Офин. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это отдел по работе задолженности Финколлект. В интересах МФК Турбозайм. Меня зовут Янкина Анна Валерьевна. Ведется запись разговора. Ирина Владимировна, требование компании – это полная оплата вашего долга сегодня 13 800 рублей 36 копеек. Во сколько оплата сегодня поступит от вас? Не во сколько. Что? Не во сколько. То есть вы отказываетесь от оплаты? То есть да. Екатерина Владимировна, вы понимаете, что требования компании, если вы не выполните, то просто лояльность компании уже потеряете, вряд ли сможете там в дальнейшем обратиться за помощью. И сумма долга у вас увеличится, получается процент пени. Как намерены вас выслушать? Я это переживу. Никак. Или вы просто бездействуете, получается? Просто, наверное, да. Екатерина Владимировна. Да-да. Вы не заинтересованы в решении вопроса, я так понимаю, да? Я не заинтересована. Понятно. Я фиксирую в таком случае отказ от оплаты. Вижу, что раньше с вами беседовали. Вы также неконструктивно, к сожалению, общались. Угу. Ну, хорошо то, что у нас все разговоры записаны, да, то есть это все у нас записано. И, соответственно, можете собираться там по вечерам переслушивать свои оплаты. Всего вам доброго, Екатерина Владимировна. До свидания. Пока. Всего хорошего. Да пока уж, пока. Да. Здравствуйте. Давайте я представлюсь. Это отдел по работе задолженности Быстроденьгиевка. От имени интересных амфокатур базайн. Меня зовут Сергеев Игорь Алексеевич. Я обращаю внимание, что идет аудиозапись нашего разговора. Елена Валерьевна, слушайте меня хорошо, да? К сожалению, да. Почему к сожалению? Это наоборот замечательно, Елена Валерьевна. Ну, для вас возможно, для меня нет. Звонок вам поступает по поводу вашего долга перед компанией «Турбозайм». На сегодня сумма составляет 17 269 рублей 58 копеек. Почему свои обязательства 21 день уже нарушаете? Чё? Почему, говорю, свои обязательства 21 день уже нарушаете? А вы почему интересуетесь? Ну, Елена Валерьевна, потому что денежные средства незаконным путем уже удерживаете 21 день. Да вы тут при чем? Мы причем? Мы действуем по агентскому договору, Елена Валерьевна. А где же уведомление? Компании «Турбозайм». В личном кабинете, Елена Валерьевна. Нет, личный смотрите. Кабинет не является у нас по закону способом информирования. Поэтому будьте любезны, а у нас, Елена Валерьевна, поднапрягитесь и законным образом, договор. Заказным письмом, с уведомлением о вручении направляйте уведомление, потому что я никакого уведомления не получала. Вас известили об этом в личном Нет, кабинете. Нет, в личном кабинете не пойдет. Меня не устраивает в личном кабинете. Ну, как бы, у вас просто прописан договор. Или, ну, как бы, вот до тех пор, пока меня не уведомили законным образом, я с этими лицами обсуждать свои финансовые вопросы не намерена. Согласно 230-му федеральному закону. Мне не нужны ваши какие-то попытки оправдаться. Они мне абсолютно неинтересны. Я вам еще раз повторяю. А до тех пор, оправдываюсь перед вами, я уверена, вы именно это сейчас и делаете. Так вот, до тех пор, нет, пока... Нет, Елена Валерьевна, а вы просто внимательны. То есть, статья 9 230-го федерального закона. Не уведомили? Как вас уведомили закупить третьими лицами? Как должны были это сделать, Елена Валерьевна? Хорош бомбить. Я спокойно разговариваю с вами. Спокойно вам говорю. Ну так вот, я вам только уже высказала, я высказала как вам свою позицию. Что еще непонятно? Елена Валерьевна, есть чего еще непонятно вам, известный что? Молодой не человек? Будет оплачен. Что еще непонятно, я спрашиваю? Рублей, вы глухой или тупой? Ответьте честно мне на вопрос. Елена Валерьевна, возможно. Вы будете игнорировать? Ну хорошо, в таком случае я тоже буду игнорировать то, что вы говорите. Раз уж вы как обезьянка голодная, не можете как человек нормально общаться. Вы решили поясничать, делать вид, что вы меня не слышите. Теперь я буду делать, что вы меня не слышите, что я вас не слышу, не вижу, не знаю и так далее. Ага. На разговор с руководителем на вы хоть с руководителем, хоть с руководителем, мне вообще глубоко насрать.